Глава 3. Знакомство и знакомцы. Александровская слобода – любимейшая из всех резиденций царской семьи и самая уютная, пожалуй. Здесь нет помпезности московского дворца, тяжелой суровости Рюрикова двора в Новгороде и мраморной роскоши Ливадийского имения. Кремль Александровской слободы скромен и светел, хотя помещения дворцового комплекса весьма просторны. Сам дворец пережил не одну перестройку, меняясь век от века согласно вкусам его владельцев и текущей моде. Учитывая же, что ни один из царей не рисковал поднимать руку на любимые покои своих предшественников, к нынешнему времени дворец представляет собой весьма затейливое здание с помещениями, оформленными в стилях самых разных эпох. По нему, пожалуй, можно изучать историю развития архитектуры и декора, начиная со средневековых палат, помнящих еще тяжелую поступь Иоанна Монаха, и заканчивая личными покоями прадеда нынешнего государя, исполненными в столь любимом им стиле ар-деко. Не дворец, а калейдоскоп, но тем он и интересен. А кроме того, оказавшись здесь, почти сразу понимаешь, что для владельцев это место и есть настоящий дом. Теплый, уютный и родной. Здесь не проводятся большие приемы и деловые встречи, не шастают по коридорам напыщенные сановники и не вручают верительных грамот иностранные послы. Тут просто живет семья, пусть и царская. А работу на дом стараются не носить даже государи, по крайней мере российские. Так описывала это место Ольга по дороге в Александровскую слободу, словно задавшаяся целью вбить в мою голову абсолютно все, что ей известно о Кремле и его окрестностях. Волнуется невеста, что поделать. Причем я до сих пор не могу понять, что именно доставляет ей такое беспокойство. То ли предстоящее выступление в ЛТК, то ли сам факт нашего приглашения на домашнее торжество царской семьи. Впрочем, домашним его можно назвать лишь с большой натяжкой, поскольку, по утверждению Валентина Эдуардовича, на подобные торжества приглашается порой до пары сотен человек гостей. Узнать, насколько правдивое описание Ольги, мне не удалось. Во-первых, потому что для гостей был открыт лишь первый этаж основного корпуса дворца и соединенный с ним широкой галереей летний павильон со стеклянным куполом, из-за высоченных стрельчатых окон, похожий на аквариум. Кроме этого, доступными для посещения оставались так называемые встречные палаты и часть опричного дома. В общем, проникнуться домашней атмосферой в этих залах, при царившей в них толчее и суете гостей, кучкующихся у заставленных легкими закусками столов, было очень нелегко. А во-вторых, у нас просто не достало времени, чтобы прогуляться по всем доступным помещениям. Не прошло и получаса с нашего приезда, как гости, сопровождаемые дворцовыми слугами, потянулись на улицу, причем разными маршрутами. Мы с Ольгой оказались в веселой компании из двух десятков молодых парней и девушек, следующих к малому крыльцу вслед за наряженным в старомодный костюм егерем. А оттуда его собрат повел нас к конюшням. Вот теперь я понял, зачем Ольга заставила меня надеть сапоги. Конная прогулка. Оставалось удивляться лишь тому, куда делись остальные гости, не попавшие в нашу компанию. Впрочем, недоумевал я очень недолго. Стоило нам оказаться в седлах, как рядом появилась целая пятерка все таких же музейных егерей, и нашу разношерстную кавалькаду потянули к выезду из Кремля, за воротами которого уже слышался шум, гомон и ржание лошадей. Очевидно, среди приглашенных были предусмотрительные люди, приехавшие на празднество со своим четырехногим транспортом. Удивительно? Вот уж сомневаюсь. Это же бояре, они постоянно чем-то друг с другом меряются. Силой, богатством или, как в данном случае, лошадьми. Я не ахти какой кавалерист, да и Кирилла не особо-то учили подобному. Но удержаться в седле могу. И не хочу ударить в грязь лицом при Ольге. Вот уж кто настоящий наездник. Глядя на восторженную, чрезвычайно довольную девушку, горцующую на серой в яблоках кобылке, я не мог сдержать улыбки. Если бы еще не масляные взгляды некоторых гостей мужеского пола... Хотя, какой пир без драки, верно? Очевидно, что-то такое проскользнуло в моих эмоциях, потому что спустя минуту Ольга явно заволновалась и покрутила головой. «Кирилл!» Дав шенкеле лошади... И во мгновение ока, оказавшись рядом со мной, заговорила моя невеста. Точно заметила. Эх. Да? Не надо на них так смотреть, пожалуйста. Нам только дуэлей здесь не хватает. попросила она и, схватив повод моего конька, оттащила обратно к компании безлошадных, подальше от основной массы гостей. «Солнышко, если эти господа глупы настолько, чтобы раздевать тебя взглядами в присутствии сопровождаемых ими дам, то я буду рад оказать услугу этому миру, немного сократив количество населяющих его идиотов», улыбнулся я в ответ под смешки окружающих нас безлошадников. «Какой знакомый стиль! Вы случайно не брали уроки сарказма у моей тетушки?» Отсмеявшись, спросил один из них. Я взглянул на собеседника. Невысокий, худощавый, на вид немногим старше Ольги, молодой человек в расшитом золотой нитью темно-синем костюме для верховой езды, стилизованном под литовскую моду века 17-го. И его черты лица мне точно знакомы. Ха! Да здесь даже раздумывать нечего, к тому же он сам дал подсказку. «Полагаю, речь идет о Елене Павловне Посадской?» Я решил уточнить, чтобы не попасть впросак. «Именно!» — кивнул он и спохватился. «Прошу прощения, я не представился. Лашинский Иван Алексеевич, из детей боярских». «Кирилл Николаев, из опричных», — ответил я с коротким поклоном и, взяв невесту за руку, представил новому знакомому. «Ольга Валентиновна Бестужева, моя невеста». «О, очень рад знакомству. Теперь я абсолютно точно уверен, что был прав. Тетушка о вас рассказывала», — искренне обрадовался Лашинский. «Кстати, может, поведаете, как там поживает моя сестрица?» «Она делает успехи, заметные», — обтекаемо ответил я, не желая распространяться о делах учебных в окружении незнакомых людей. К счастью, не я один был против такого любопытства. «Не гони коней, Ваня!» — окликнула его одна из девушек. «Сначала нас представь, а потом уже будешь выспрашивать о своей любимой сестричке». «Прошу прощения». Парень даже немного покраснел, но тут же улыбнулся и принялся исправлять оплошность. Чрезвычайно позитивный тип. За 5 минут на ходу он успел познакомить нас со всеми безлошадными, оказавшимися его приятелями, приятельницами и дальними родственниками. Вообще, как объяснил сам Иван, их компания сплошь состоит из молодых людей, недолюбливающих официальное сборище. И у меня создалось впечатление, что они с удовольствием пропустили бы и сегодняшнее торжество, если бы оно не было организовано царской семьей, что и подтвердил наш новый знакомый. «О, выходим к лагерю. Кирилл, встретимся у южного поста, все наши будут там. А вы мне еще должны рассказ о сестре, помните?» Закончив с объяснениями, встрепенулся Лашинский, понукая своего коня перейти в галоп, чтобы не отстать от кавалькады, свернувшей в поле и тут же ощутимо прибавившей ходу. Отвлекшись от разглядывания наездников, красующихся богатством одежд и упряжи, я глянул в ту сторону, куда потянулась вся эта кавалерия, и вздохнул. На холме возвышался целый городок из белых и алых шатров в лучших традициях средневековья. Только баньер над ними не хватает. Впрочем, а чего еще можно было ожидать от устроителей этого сборища? В конце концов, насколько мне известно, имениннику всего 11 лет. От размышлений меня отвлекла Ольга, сопровождаемая егерем, седоусым дядькой средних лет в зеленом мундире и лихо заломленной кубанке. «Кирилл, нас ждут у восточного поста, там уже развернут стенд для ТК». «А успеем проверить игрушку до начала действа?» – нахмурился я. «У вас есть около часа». Тут же встрял егерь, и я выжидающе взглянул на Ольгу. «Успеем. Прогнать основные тесты больше 10 минут не займет», – кивнула она. «Добро. Тогда поступим следующим образом. Я сообщу Ивану, что мы немного задержимся и нагоню тебя у стенда. Согласна?» «Конечно». Оля улыбнулась и, махнув рукой егерю, пустила лошадь в карьер. Ну, а я отправился вслед за Лашинским. «Ну и кого ты нам на этот раз привел, Ванечка?» Поинтересовалась у внучатого племянника великой Мегеры невысокая, хрупкая на вид девушка, с самым задумчивым видом поправляя белопенное кружево манжет и старательно не глядя на собеседника, дабы прыгающие в ее глазах бесенята не смазали образ скромницы. «Я не приводил, это случайность. Ты же сама все видела, Капа!» С жаром воскликнул тот, по привычке уходя в защиту под дружный смех собравшихся в шатре без лошадников. «Верю, верю», — покивала девушка. «И все же расскажи нам о нашем новом знакомом и его невесте, пока они не вернулись». «А волшебное слово?» На миг склонив голову к плечу, спросил Лашинский. «О!» Изящно очерченные дуги бровей девушки поднялись в недоумении. Она чуть помедлила, словно размышляя, и, ласково улыбнувшись приятелю, лязгнула сталью в голосе. «Докладывай!» «Есть мой генерал!» Деланно печально вздохнул Иван. «Как-как?» Изобразила гнев его приятельница, поднимаясь с удобного кресла. «Прошу прощения, фельдмаршал!» «Конечно, фельдмаршал! Будет исполнено, фельдмаршал!» Зачистил Лашинский под неумолкающий смех присутствующих. «Ладно, повеселились и будет», махнула рукой Капа и улыбнулась приятелю. «В самом деле, Вань, рассказывай уже, что ты знаешь об этой парочке. И при чем здесь твоя сестра? Почему ты спрашивал о ней не у тетушки, а у этого мальчика?» «Стоп, не так быстро, Капа», замахал руками Лашинский. «Все скажу, все объясню, но по порядку. Итак, Кирилл Николаевич Николаев, 15 лет, исполнилось в августе прошлого года, тогда же был эмансипирован и выведен из рода Громовых в мещане, в марте нынешнего года принят цесаревичем в опричные, признанный мастер эфира, ведет 5 личных учеников, одним из которых является моя двоюродная сестра Елизавета, жених уже знакомой вам Ольги, дочери боярина Бестужева, окольничьего посольского приказа, будущий регент рода Вербицких-Скуратовых, если верить записям гербового приказа, и, соответственно, будущий первый боярин Николаев-Скуратов. Участвовал и победил в 3 дуэлях, одна из них с боярским сыном Бродовым закончилась смертью последнего». «Звучит как полный бред», – пробормотал кто-то из присутствующих. «Боярич, мещанин, опричник. И все это меньше, чем за год?» «Господа, празднество начинается», — нарушил воцарившуюся тишину, заглянувший в шатер егерь. Этикет на пленэре совсем не то же самое, что на приеме. Тем не менее, присутствие царской семьи накладывает свой отпечаток и на такое неофициальное домашнее мероприятие, как выезд на природу. А посему без некоторых протокольных действий и оно не обходится. Радует только одно — в этом случае придворные расшаркивания и танцы заводных кукол сведены к минимуму, так что уже через полчаса после начала мероприятия гости, отдав должное хозяевам праздника и поздравлениям в адрес виновника торжества, смогли расслабиться и обратиться к обычным для такого сборища занятиям, то есть к тихим беседам о делах, досужей болтовне ни о чем и дегустации угощений и вин из царского погреба, под которыми ломились стоящие под огромным матерчатым навесом столы. Впрочем, были среди гостей и те, кто решил заняться иными вещами. Цесаревич Михаил, нахмурившись, перечитал пришедшее на браслет сообщение, переглянулся с отцом и продемонстрировал ему послание. Государь, прочитав написанное, нервно дернул верхней губой, отчего у близстоящих царедворцев, заметивших это движение, резко испортилось настроение. Заметил это и его младший сын Юрий. Именинник печально вздохнул. «Не расстраивайся, сын», — неожиданно усмехнулся государь. «Сегодня твой день, я же обещал». «Благодарю, отец», — вернув лицу прежнюю невозмутимость, кивнул тот. Но только полный идиот не заметил бы мелькнувшей в глазах младшего царевича радости. «А что с...» — выразительно стукнув пальцем по браслету, спросил Михаил. «Твоя забота, наследник», — прищурившись, ответил государь. «План Б одобришь, отец?» — после секундного размышления проговорил цесаревич. «С фейерверком». «Скинешь валета в отбой?» — удивленно поинтересовался государь. «Зачем же отдавать такой козырь без толку и смысла? Нет уж, я лучше придержу его в рукаве до удачного момента!» Губы Михаила тронула слабая улыбка. «Заодно и мальков поднатаскаем». «Хочешь сыграть в темную, значит? А не боишься, что он затаит зло?» «Никаких игр, отец! Он не враг, я буду с ним в меру честен. Так что нет, не боюсь». «Не враг, но честен будешь в меру, а?» усмехнулся царь. «Но и не друг, по крайней мере сейчас», – пожал плечами наследник и, бросив короткий взгляд на браслет, где до сих пор светился индикатор поступившего сообщения, вздохнул. «Я же обещал не втягивать его в политику. Но эти данные, уж очень ситуация удобная, и вариант с фейерверком позволит и человека сберечь, и данное слово сдержать. Посидит в сторонке, хорошим важным делом занимаясь, пока буча не уляжется. И никто его никуда втягивать не станет. Чем плохо? Тем, что ты его самого не спросил и намерен просто поставить перед фактом, сдернул бровь государь и, качнув головой, договорил. Что ж, это твой выбор. Действуй, как считаешь нужным. И закончили о делах, сын. Сегодня праздник твоего брата. Не забыл? Разумеется. Чуть склонил голову цесаревич и потрепал младшего по белобрысой макушке. Извини, Юр, больше никаких разговоров о делах сегодня. Обещаю. Уже 12-летний царевич смешно сморщил нос и, вывернувшись из-под руки брата, улыбнулся. «Ловлю на слове, братец!» Лошинский, краем глаза следя за окончанием скачек, устроенных на поле молодежью, скользил между шатрами в поисках Николаева и его невесты и недовольно хмурился. Мало того, что они так и не объявились у южного поста до начала действа, как и обещали, так они даже не соизволили присутствовать на официальной части мероприятия. Вообще, как сквозь землю провалились. А как же обещание? Иван хлопнул кулаком левой руки о ладонь правой и, разочарованно вздохнув, решил вернуться к своим. А что делать? Он обошел весь лагерь, но так и не нашел ни Николаева, ни Бестужевой. И это плохо, Капа будет расстроена. А когда его подруга не в духе, от нее даже старшие братья стараются держаться подальше. Вот ведь жалость какая. К удивлению Лошинского, в своем предположении он ошибся. Когда Иван вернулся к компании и признался, что так и не смог найти разрекламированного им же Кирилла, подруга лишь пожала плечами. «Думаю, это не последняя возможность познакомиться с ним поближе», проговорила она и улыбнулась. «Не расстраивайся, Ванечка, найдется эта пара, и ты в волю потреплешь им нервы расспросами о сестре». «Да я же не из-за этого!» — воскликнул Иван под издевательски понимающие кивки подруги. «Конечно, конечно!» Пропела Капа, но тут же постражела и, не дав другу разразиться негодующей тирадой, мягко толкнула его ладошкой в плечо. «Тихо, Иван! Мажордом!» Лошинский выпустил сквозь стиснутые зубы воздух и повернулся лицом ко входу в шатер, где, привлекая внимание всех присутствующих, действительно выросла двухметровая фигура мажордома, вооруженного черным, обитым серебром посохом с навершием в виде двуглавого орла. Зычный голос, явно усиленный ветром, пронесся над столами, заставляя колыхаться скатерти и салфетки. Как только у гостей уши не заложило от такого приглашения выйти на свежий воздух. Ко всеобщему удивлению, покинувшие шатер гости увидели на поле вовсе не ожидавшееся ристалище рыцарского турнира, обещанного к показу, а огромную полосу препятствий, явно выстроенную мощными техниками. Ничем иным столь скоростное строительство объяснить невозможно. Под медленно стихающий гул гостей, рассаживающихся на зрительской трибуне, место комментатора занял неприметный человек в егерском мундире. Оно и понятно, не мажордом уже заниматься такой ерундой. «Господа, сегодня нас ждет крайне интересное зрелище», перекрывая шум, начал разливаться соловьем комментатор, представляя... Лошинский, устроившийся с Капой на скамейке прямо перед царской ложей, помотал головой, посчитав, что ослышался. Переглянулся с сидящей рядом подругой, но изумление на ее лице уверило его, что никакой ошибки нет. А кому и знать о подобных вещах, как не дочери боярина Рюмина, чей род владеет знаменитыми верфями? Правда, в их ассортименте подобной модификации нет и в помине. Спортивный тактический комплекс? Что за чушь? Теперь я поняла, почему его высочество цесаревич прислал мне именное приглашение, пробормотала девушка, с жадностью глядя на поле, где как раз появился угольно-черный ТК. Иван вздохнул. Все. Милая Капа пропала для общества. Теперь, пока заместитель начальника проектного бюро Рюминских верфей не увидит все, на что способен этот аппарат, пытаться заговорить с ней бесполезно. Фанатичка, что тут поделаешь? Лошинский покосился на бормочущую подругу, горящим взглядом следящую за кульбитами пилота. Какая прелесть! Легкий, маневренный, явно предназначен для одаренных, но не наш. На Громовский тоже не похож, как и на польский гусар. Самоделка? Не похожа. Стоп. Икс-образный силовой набор. Визель. Точно, визель без навесного оборудования и съемных бронеплит. Капа. Дернул подругу за рукав Иван, но та отмахнулась. «Капа! Капа! Ну чего тебе?» Недовольно откликнулась девушка. «Вот». Лошинский протянул ей небольшой буклет, только что переданный ему одним из слуг, разносящих по трибунам напитки. «Что?» «А, точно, спортивный тактический комплекс на базе Визеля». Капа зашуршала лакированными листами брошюры, не переставая одним глазом следить за скоростными передвижениями пилота по полосе препятствий. Так как и согласие заработать можно. Но в этот момент она наткнулась на ТТХ комплекса и залипла окончательно. Наверное, только этим и можно было объяснить тот факт, что старший вой со склонностью к стихии ветра Капитолина Савишна-Рюмина не успела отреагировать на внезапно изменившуюся обстановку и спасать ее от удара несущегося на трибуны массивного тела весом далеко за 200 килограммов пришлось ее соседу, только-только получившему статус воя. Во мгновение ока вознесшаяся перед первым рядом гостей каменная стенка глухо хрустнула, и врезавшийся в нее снаряд рикошетом ушел в сторону под визг какой-то чересчур впечатлительной и скорой на реакцию боярышни. Творение Ивана еще не успело осыпаться на земь, а воздух уже наполнился свистом и шипением многочисленных стрелометов. Над царской ложей тут же возник мощный артефактный купол, немедленно налившийся матовым черным цветом, а трибуны расцветились зашипевшими от прикосновений стихийными щитами. Сошедший с ума пилот тактического комплекса метался по полю, почти не обращая внимания на искрящуюся от многочисленных попаданий встроенную броню, размахивал двумя тяжелыми, причудливо вогнутыми клинками и с упорством безумца все пытался пробиться к черному куполу царской ложи, пока один из рынд не ссадил его мощной ледяной техникой. Огромная глыба льда моментально вдавила ТК в землю, а в следующую секунду рядом оказались аж три тяжелых громовских комплекса. Глыбу снесло в поле, а поднявшиеся над головами пилотов широкие и тяжелые словно рельсы мечи замолотили по раздавленному противнику со скоростью вертолетных лопастей и мощью забивающих сваи копров. Иван ошеломленно вздохнул. Все действие не заняло и десятка секунд, а показалось, что прошло не меньше 10 минут. Он перевел взгляд на Капу и нервно засмеялся. Девушка, кажется, даже не заметила, что происходит, настолько она углубилась в чтение брошюры. «Ты чего?» Капа оторвалась от буклета и недоуменно взглянула на хихикающего рядом друга. «Ничего», — замахал тот руками и, покосившись на поле, передернул плечами. «Представление закончилось по техническим причинам». «А? Авария?» — непонимающе спросила Капа, отвлекшись, наконец, от чертовой бумажки и обвела взглядом поляну и до сих пор сияющую активированными щитами трибуну. «Ну, можно сказать и так», — медленно проговорил Лошинский, поднимаясь со скамейки и подавая подруге руку. «И это хорошо!» — неожиданно улыбнулась девушка. «Чего?» — выпучил глаза Иван. «Ну, это эгоизм, конечно, но я хочу открыть тему гражданских ТК в нашем бюро. А подобное происшествие на первом показе даст нам немалую фору в работе», — протараторила Капа, но, бросив взгляд на людей, по частям вытаскивающих из ямы искореженные обломки тактического комплекса, резко побледнела. До девушки вдруг дошло, что именно она сказала, и на ее ресницах повисли капли слез. «Я черствая дура, да, Вань?» «Тихо!» Прижав к груди содрогающуюся девушку, Лошинский мягко ее обнял и забормотал что-то успокаивающее, не замечая, как рассеиваются поднятые щиты, а над трибунами поднимается гомон взбудораженных происшествием гостей. И уж совершенно точно он не расслышал голоса с царской ложи. «Да, здоровая конкуренция, она такая».